Глава 8. Ночной посетитель. Тем, кто спрашивает, не отвечая, движет то же самое, что и тем, что не получает ответов, спрашивая. На 100 метров во всех направлениях тянулось громадное белое пространство. В этой столовой находился всего один стол длиною почти на все помещение, и он ярко сиял под лампами потолка. Их свет также не спадал на женщину в белой одежде. Темноволосую женщину звали Мияко. Она сидела на стуле со скрещенными ногами и сложенными на груди руками. Ее ноги тряслись вверх и вниз, что вызвало комментарий от Мойры Третьей, сидевшей на земле у ее стоп. «Волнуешься, принцесса? Это признаки никотиновой ломки? Серьезно, у вас есть хотя бы зубочистки?» «Зубочистки?» Мойра Третья сначала наклонила голову, но затем с неожиданной идеей поднялась. Она побежала на кухню, и две куклы, стоящие у входа, дали ей пройти. Наблюдая за этим, Мойра озадаченно почесала затылок. На столе перед ней находилась обычная вилка, ложка и нож. Но рядом по какой-то причине лежали палочки и китайская ложка. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что китайская ложка предназначалась для детей. И на ней выгравировали рисунки персонажей из нового популярного детского аниме под названием «Первый бронированный манго-пехотинец». А именно, протагонист младший лейтенант Хаята и броня-маскот Днищитан. «В последнее время повсюду одна меха», – подумала Мияко. И они наверняка установили этот стол на основе увиденного в какой-то книжке. Ей казалось, они пытаются быть тактичными, но она чувствовала кое-что еще. Еда до сих пор не готова. Едва лишь Мияко подумала, что они слишком тянут, из кухни выбежала Мойра Третья. Она держала в руках бутылку. «Принцесса, вот зубочистки, которые ты хотела. Это виски, дуреха. Я не могу использовать это в качестве замены куреву!» Она стукнула девушку по белокурой голове рубящим движением. «Ай! Я всего лишь чуть-чуть ошиблась, правда? Чуть-чуть? Зубочистки и виски рифмуются, но это все!» Мияко толком не понимала, почему важно то, что они рифмуются, но вырвала бутылку у нее с рук и поставила на стол. «Мне не нужно относить ее назад?» — спросила Мойра Третья с поворотом головы. «Если ты принесешь что-то невкусное, я могу выпить это, чтобы забить вкус». «Ух ты, культура Лаугира удивительна! Естественно!» Но еда все еще запаздывала. Мияко подперла голову рукой и задала неожиданный вопрос. «Кстати говоря, Мойра Третья, я когда-нибудь смогу увидеть вторую?» «Хм, наша средняя сестра довольно нелюдима. Хотя она не всегда была такой». «Что?» Мияко удивленно наклонила голову, и Мойра Третья выдала стон и тоже наклонила голову. Похоже, с этим серьезная проблема. «Вот как. Мне не стоило спрашивать». Она потянулась и погладила Мойру Третью по голове, даже не глядя в ее сторону. «Хе-хе-хе, господин Кронос тоже это делал. Вот как. О, и еще кое-что. Ваш господин будет ужинать с нами?» Объяснения Мойра закончились на возвращении ребенка Реи в третий гир и на том, как Зевс и Кронос вошли в Тартар. Рея не вернулась, но Мияко предположила, что они сомневались, стоит ли рассказывать ей причину. Она до сих пор не знала имени ребенка Реи. Зевс не сделал этого достоянием общественности, потому что это было нечистое имя. Но Мияко даже не знала, жив ли ребенок или мертв. Подобные подозрения характерны для ужасных взрослых. Но в зависимости от того, как разыгралась последняя битва, вполне возможно, что мужчина по имени Аполлон и ребенок Рей выжили. «Ну?» – спросила Мияко снова. «Наверняка будет», – кивнула Мойра Третья. «И Тифон сегодня не шумит». «Тифон? Ты об этом белом роботе, что подхватил меня прошлой ночью?» «А? А, да. Мы, правда, его ненавидим. Его пилотирует ваш хозяин?» «Нет-нет. Господин Аполлон слишком жалок для этого». Брови Мияко вздернулись, когда она услышала имя. «Аполлон здесь?» «А?» Мойра Третья наклонила голову и заговорила, словно объясняя очевидное. «Конечно, здесь. Он жив. Просто он настолько жалок, что не может сейчас сражаться по своей воле. Думаю, можно сказать, что Тифона пилотирует кое-кто другой». «Верно». Ментально согласилась Мияко. Она вспомнила, что Мойра Первая рассказывала во время Камисибай. «У него была младшая сестра, которую превратили в бога войны после отказа отправляться в Тартар». Бледно-голубой бог войны во время Камисибай, скорее всего, принадлежал Аполлону. «Второй пилот – ребенок Рэй? Или кто-то другой?» «Но...» В голосе Мойры Третьей слышалось беспокойство. «Дело не в этом. Ребенок госпожи Рэй не здесь. Наша старшая сестра могла этого не объяснить». Но много чего случилось, и тот, кто пилотирует Тифона, это... «Еда готова!» Когда величавый голос Мойры Первой заполнил комнату, плечи Мойры Третьей подпрыгнули, и она, похоже, нарочно не стала договаривать. «У них наверняка есть на то причины». Как гость, Мияко не хотела совать нос в их дела. Она горько улыбнулась Мойре Третьей, которая спряталась за ней, и повернулась к Мойре Первой, которая торопливо толкала тележку. Там находилась громадная круглая металлическая кастрюля. Она оказалась почти метрового радиуса, и Мойра Первая улыбнулась, поставив ее на стол. «Прошу прощения за задержку. Мы сделали это специально для вас, поэтому не жалели сил и использовали кое-какие ингредиенты, которые господин Эгион принес в спешке. Что это? Сможете догадаться?» Мияко начала размышлять. Если это что-то из их культуры, она никогда не сможет угадать. Однако должны быть какие-то сходства, поэтому девушка предположила простейшее, наибольшее и самое дорогое блюдо, которое ей пришло в голову. 250-граммовый стейк. Не совсем. Свиная поджарка. Нет и не это. Темпура, порция Б. Принцесса. «Все ваши догадки очень жирные. И что означает порция Б?» Она хотела сказать, что это из ее школьной столовой, но сдержалась. Она гадала, чему потребуется такая большая кастрюля. Не уверена». Улыбка Мойры Первой сменилась на очевидное удовольствие, и она подняла крышку. Вырвался огромный клуб пара, и блюдо показалось на глаза. «Та-да! Это вареные крабы!» «И как ты вообще могла подумать, что я угадаю это, не говоря уже о том, что сейчас лето?» «Вы не любите крабов?» «В книге господина Эгиона говорилось, что это популярное японское блюдо». «Я люблю крабов, но...» «Что случилось с греческой мифологией?» «И...» Она начала возмущаться, и Мойра Первая взяла черпак с дырочками. Мияко встала и, не задумываясь, подхватила красную ручку. Черпак ей поклонился и затем выпрямился. «Какой вежливый черпак!» Неожиданно все лампы над головой выключились. Откуда-то раздался барабанный бой. «Хорошо, а теперь принцесса займется разрезанием кастрюли!» «Прекратите! Не знаю, на какой свадьбе вы это подсмотрели, но такое делают только с праздничными тортами! И вообще, как можно разрезать кастрюлю?» Лампы снова зажглись, явив разочарованную Мойру Первую и автоматическую куклу с барабаном в руках. Мияко преувеличенно вздохнула. Но затем в столовую вошла новая фигура. Ей оказался белокурый мужчина, одетый в белое. Это был Аполлон.